Мешочек смелости за пазухой. Канцлер Алексей Черкасский. Искусство дремать без ущерба для биографии. В тяжелые времена реформ и переворотов особенно трудно удержаться на вершине власти и почти невозможно дожить без опалы и отставки до естественной кончины в собственной постели. Еще труднее до самого конца быть в милости, оставаться окруженным официальным почетом, приободренным неизменной лаской государя. К числу таких редких счастливцев русской истории относится князь Алексей Михайлович Черкасский. Многие современники видели в нем лишь ленивца и глупца, который делал карьеру благодаря удачному стечению обстоятельств, да умению ловко дремать с открытыми глазами на бесчисленных заседаниях. Черкасского из-за особой тучности называли телом правительства, тогда как душой считали других, более честолюбивых, ловких, пронырливых, вроде Петра Шафирова или потом уже при Анне Иоанновне фельдмаршала Миниха, Андрея Остермана или Артемия Волынского. Но они, эти ловкачи, вдруг куда-то исчезали, проваливались, всходили на эшафот, ехали не по своей воле в Сибирь, а глупый Черкасский из года в год неизменно и невозмутимо вел заседания государственных учреждений, пересидев всех своих друзей и недругов, да еще пятерых самодержцев. Имя свое таскающий. Первое, о чем обычно пишут современники и биографы Черкасского, так это о его фантастическом богатстве. Действительно, он был богатейшим человеком России, владельцем поместья и величиной с иные европейские державы, с десятками тысяч крепостных крестьян. Современники и потомки суровы к Черкасскому. В нем они обычно не видят никаких достоинств. Жена английского посланника леди Ронда в 1737 году с юмором изображала весьма комическую фигуру нашего героя. Князь Черкасский, русский, персона, значительная во многих отношениях. Прежде всего, и, по мнению многих, самое важное, он очень богат, владеет 30 тысячами глав семейств, как рабами, и наследница – его единственная дочь. Затем фигура князя, которая в ширину – несколько больше, чем в высоту. Его голова очень большая, склоняется к левому плечу, а живот тоже большой, направо. Его ноги очень короткие, всегда обуты в сапоги, даже на придворных приемах по случаю больших праздников. Но и, наконец, он знаменит своей молчаливостью. Он наверняка не станет утруждать себя делами, не будет мешать кабинету своим красноречием. Язвительный князь Щербатов в облике Черкасского, напротив, ничего юмористического не усмотрел. Сей человек весьма посредственный разумом своим, ленив, не знающий в делах и, одним словом, таскающий, а не носящий имя свое и гордящийся единым своим богатством. Да еще добавим родством. Сын боярина, он происходил из ханов Кабарды. Его род был связан узами со знатнейшими фамилиями России и даже с династией Романовых. Сам Алексей Михайлович был женат первым браком на двоюродной сестре Петра Великого, аграфене Львовне Нарышкиной, дочери боярина Льва Кирилловича Нарышкина. После ее смерти супругой князя стала Мария Юрьевна Трубецкая, сестра знатнейшего вельможи, фельдмаршала и боярина князя Трубецкого. Умственные и деловые качества Черкасского современники ценили так низко, что считали излишним даже обсуждать их. Герцог Бирон, фактический правитель России при Анне Иоанновне, жаловался своему знакомому на трудности в ведении государственных дел. Остерман уже 6 месяцев лежит в постели. Князя Черкасского вы знаете, а между тем все должно идти своим чередом. Строитель Петербурга. И все же не будем спешить. Ни богатство, ни знатность, ни родство, ни тучность, ни тем более глупость обычно не спасали людей от опалы, гнева или недовольства самодержца. В личности непотопляемого князя Черкасского есть своя загадка. Для начала приметим, что с юношеских лет он занимался государственными делами вместе с отцом, тобольским воеводой, боярином князем Михаилом Яковлевичем. И, замещая отца, как второй воевода, управлял Сибирью, краем огромным и неспокойным. В петровское время ему давали разные поручения, в том числе и руководство городовой канцелярией. Это учреждение ведало строительством Петербурга, заготовкой и поставкой строительных материалов. В его подчинении были архитекторы, мастера, работные люди, присылаемые со всей страны. Словом, это была, по-современному говоря, огромная строительная компания, руководителю которой вряд ли удавалось дремать на заседаниях. Как известно, в таких учреждениях во все времена дым стоит коромыслом. А князь Черкасский руководил строительным ведомством, возводившим столицу под грозным присмотром самого царя не год, не два, а целых 5 лет, и царь был им доволен. После этого он перебросил Черкасского на место проворовавшегося губернатора Сибири князя Матвея Гагарина. И там Алексей Михайлович не ударил в грязь лицом. Возможно, он не был так инициативен, как другие администраторы. Как писал один из современников, ему не хватало мешочка смелости за пазухой, но он был на своем месте, умел подбирать людей и успешно вел непростые дела.